Иван Захарович Суриков родился в 1841 году в деревушке Новоселово Ярославской губернии. Отец его был крепостным у графа Шереметьева и жил в Москве на Оброке, где у него была небольшая лавочка. Иван помогал отцу в торговле и учился грамоте у соседей. Начитавшись Пушкина, юный Суриков начал складывать стихи. У его родственников и знакомых это вызвало лишь раздражение. Над юношей откровенно насмехались. Однажды, из-за полного непонимания близких, он чуть было не утопился. С помощью поэта Алексея Плещеева Суриков сделал свою первую публикацию в журнале «Развлечения» в 1863 году. В 1871 году он издал первый сборник своих стихотворений. Его стали печатать и крупные журналы, такие как «Вестник Европы», «Дело». В 1872 году Суриков подготовил и напечатал коллективный сборник поэтов-самоучек «Рассвет». В нем мы также находим поэтов, не доживших до 40 лет. Это Степан Григорьев, Дмитрий Жаров, Иван Родионов. Сборник «Рассвет» закрепил в русской литературе понятие «суриковцы». Его участники объединились впоследствии в Суриковский литературно-музыкальный кружок, существовавший вплоть до Октябрьского переворота. С 1875 года Иван Суриков стал действительным членом общества любителей русской словесности. Его кандидатуру поддержал Лев Толстой. Множество стихотворений Сурикова, такие как «Тонкая рябина», «В степи», «Казнь Стеньки Разина», были положены на музыку и стали песенным достоянием народа. На его слова писали музыку Петр Чайковский и Цезарь Кюи. До конца жизни поэт был вынужден торговать железным старьем и угольем. Умер Иван Суриков от чахотки в 1880 году в возрасте 39 лет.